Порывшись и несколько раз чихнув от пыли, она извлекла толстый роман без обложки «Дядя Сайлас». Уже по шрифту чувствовалось, какой он интересный. На дне ящика лежала большая Библия в кожаном переплете на русском языке. Лиза не особенно интересовалась древними религиозными книгами. Правда, однажды она прочла изречения из Корана, и они ей очень понравились. Сначала она отложила Библию, но потом ей пришло в голову, какую радость доставило бы обладание этим фолиантом Христине, не меньшую, чем ее собственная радость по поводу находки бедной мисс Финч. Забрав дядю Сайлоса и Библию, Лиза спустилась вниз. Фома ожидал ее, смирно сидя на стуле. «Вот, смотри, давай отдадим это Христине», — предложила Лиза, показывая Библию. «Можно? Мне-то, конечно, зачем она, не жалко. А не скажут ли тебе, вот комсомолка, а дарит Библию?» Лиза на мгновение задумалась. «Но ведь это не подарок, просто книга лежала в пыли на чердаке, а Христина была бы так рада». В этом была вся суть, в радости Христины. Можно, конечно, скрыть от Христины эту находку, но в этом тоже было что-то не совсем красивое, как бы обман. Если религиозные пережитки – противник, с которыми мы боремся, то Лиза предпочитала бороться открыто. Если Христина желает читать Библию, пусть читает, а их дело доказать ей, что это лишь фольклор древнееврейского народа. Пусть Христина сама убедится в противоречиях Библии и в путанице толкований. Фома тщательно упаковал отобранные книги. Лиза набросила на волосы косынку. «Ты уже хочешь уходить?» – огорченно проговорил Фома. «Оставайся обедать, у меня уже все готово. Не хочешь? Посмотри, что было у капитана». Он открыл низкий шкафчик в углу и достал оттуда несколько бутылок самой разнообразной формы с прилипшими к стеклу ракушками и известковым наростом. Эти бутылки он выловил за свою жизнь. Потерпевшие кораблекрушение их бросали в море. Он еще много отдал в музей, а эти хранил всю жизнь. «Как-нибудь я расскажу тебе интересные истории». «Расскажи сейчас», — попросила Лиза и присела на край дивана. «Потом расскажу, Лизонька. Я все-таки хочу еще раз поговорить с тобой». Лиза искренне огорчилась. «О, Фома, опять!» Фома нахмурился. Глаза его смотрели грустно и пылко. «Лизонька, неужели мы так и проживем всю жизнь? Рядом и далеко. Только не расстраивайся. Мальчик не любит тебя. Разве ты не могла бы выкинуть его из сердца?» «Я пытаюсь», — честно призналась Лиза. Фома даже побледнел. «Пытаешься? Ну и что?» «Плохо подвигается». Фома стукнул себя кулаком по лбу. «А все же, значит, подвигается?» — сказал он, подумав. Девушка молчала, доверчиво и ласково глядя на Фому. «А если, когда перестанешь о нем думать, выйдешь за меня замуж?» «Не знаю, Фома, милый!» — тоскливо протянула Лиза. «И почему ты не нашел за столько лет другую девушку лучше меня?» «Находил», — простодушно сообщил Фома. «Находил лучше тебя. Но не могу я без тебя, да и только». «Ну, до свидания», — поднялась Лиза. «Я сам привезу книги на мотоцикле, а то тебе тяжело будет, Лизонька». «Ладно, спасибо, Фома. Я, кажется, проголодалась. Ну, давай обедать». За обедом Лиза спросила. «Фома, а за что тебя так ругал покойный капитан?» Фома безнадежно махнул рукой. «Он, видишь ли, столько меня учил, даже в море со мной выезжал, что в его возрасте не совсем полезно. Кирилл Протасович считал, что из меня выйдет хороший капитан дальнего плавания. Ну и сердился, что я застрял на альбатросе, который только ведь для наблюдений научных и хорош, а дальнего плавания на нем не сделаешь. Очень на меня за это он сердит был». «А на альбатросе ты застрял из-за меня?» «Ну да». «И за это тебя ругал капитан?» «Ну да», —